Жрецы Египта, Вавилона, Ассирии. Сложная и многоступенчатая религия египетских жрецов, символы, жертвоприношения, празднества были тесно связаны с жизнью природы и плодоносной долины Великой реки Нил. Весь Египет, черная земля, лежит вдоль Белого и Голубого Нила. Ее часто называли великолепным эпизодом в грандиозной поэме «Африканской пустыни». Дельта Нила, у которой находилась первая столица Египта Мемфис, своим изумительным плодородием манила к себе весь древний мир. Знаменитый древнегреческий историк Геродот назвал Египет подарком Нила. Весной начиналось таяние снегов в горах, и к середине июля Нил разливался на громадные пространства. Вся страна, становившаяся необозримым морем, праздновала те радостные дни. Только к октябрю Нил возвращался в прежнее русло, повсюду оставив плодородный ил. Как только почва слегка подсыхала, ее обрабатывали и засевали. Почти тут же горячие лучи солнца делали зеленой от посева всю долину. Урожай собирали в марте, и до июля на Египет обрушивалась засуха. Созданные Нилом и солнцем условия жизни определяли все существование египтян. Урожай в долине был в 100 раз больше посевов, а вокруг царили печальное бесплодие и мрачная пустыня. Трудом египтян развивалось земледелие, судоходство, искусство орошения полей, строительство плотин и каналов, землемерие. Раннее развитие культуры принесло египтянам славу древнейшего народа. Его предания и своеобразные культы уходили в глубину веков. Легендарные предания часто заменяли достоверные факты. Исторические знания о египетской истории хранили жрецы. Около 250 года до нашей эры жрец Манефон из Гелиополиса на греческом языке написал историю Египта. До нашего времени этот труд дошел только в отрывках, которые удалось собрать иудейскому историку Флавию. Манефон утверждал, что в течение веков Египтом управляли боги, затем полубоги, а потом фараоны, первый из которых Менес за 4 столетия до нашей эры построил город Мемфис. С этого времени в долине Нила сосредоточилась вся цивилизация древнего мира. Египтяне имели огромное влияние на многие племена и народы. Национальным культом Египта и смыслом египетской религии стало поклонение солнцу. Солнце называли Ра и считали его непрерывно создающей и сохраняющей силой, воплощением всех высших божеств. Ра являлся властителем обоих миров, отцом и царем богов. Он восседал на солнечном диске и плыл на своем корабле по небу. От него фараоны, называвшие себя сыновьями Ра, получали свою власть. К солнцу отправлялись праведные души умерших. В городе солнца В Гелиополе находился древнейший храм Ра. Сюда раз в несколько веков с востока прилетала чудесная птица Феникс, которая сгорала на костре из благоухающего фимиама. Она тотчас же возрождалась обновленная из пепла и возвращалась на родину. Этот миф, возможно, символически изображал круговорот солнца в земной природе. Кроме отца света, властителя небес Ра, египтяне почитали и много других богов. Духом истины называли бога Пта, сотворившего землю из хаоса. Быка Аписа считали священной силой солнца. Апис всегда был черного цвета с белыми пятнами на лбу, с двухцветным хвостом. Жрецы создавали для него священные покои и по его поведению предсказывали будущее. После смерти Аписа весь Египет погружался в траур до тех пор, пока жрецы не находили нового священного быка. Самыми красивыми святилищами являлись храмы любящей Пта богини Баст. Ее культ был светлым и радостным. Это нехарактерное для египтян явление привлекало в святилище Баст в Бубастисе множество народа. Большой популярностью пользовался культ Осириса, его жены Исиды и сына Гора. Бог изобилия и властитель жизни Осирис, дарящий счастье Египту, был убит своим завистливым братом Тифоном. Исида долго искала тело Осириса, нашла и торжественно погребла в Тисе, древнейшем городе Египта. Осирис стал властителем в царстве смерти. Когда его сын Гор вырос, Осирис явился к нему и убедил отомстить за отца. Гор сражался с Тифоном и в жестоком поединке убил его. Гор вступил на египетский трон и стал последним правителем-богом Египта. Нижний и Верхний Египет имели разных богов. Во времена, когда блестящей столицей Черной земли стали Фивы, жрецы и фараоны объявили культ Амона-Ра, царя богов. В Фивах Амону-Ра были построены роскошные храмы и святилища, вызывавшие восхищение всех египтян. Богослужение Амону обогащалось все новыми и новыми обрядами, создаваемыми жрецами. Обряды сопровождались увеселительными празднествами и символическими действиями. Они становились все сложнее и торжественнее. Мистические молитвы сопровождались богатыми жертвоприношениями и ритуальными очищениями, воздержанием, постами, мрачными церемониями погребения мертвых. Народу была открыта только внешняя обрядность, внутреннее содержание культов было для них скрыто. Жрецы попытались преобразовать божественный космос в символику природы, упростить неясные и таинственные учения. В религиозной истории Египта появилась символика животных. Египтяне часто изображали своих богов с головами животных. Символические боги сливались с живыми фигурами животных и становились более наглядными и понятными. В животных богах сосредотачивались таинственные и непостижимые, неизменные законы природы, которым поклонялись жители Черной земли. Священный бык Апис был посвящен богам, творящим жизнь. Ястреб посвящался всем богам солнца, змеи – Осирису, кошка – богине рождения Баст, баран – Амону. На этих животных стали смотреть, как на посвященных божествам, и начали им поклоняться. Между тайным жреческим учением и народной религией образовалась пропасть. Подобно животным, человек также был проявлением божественной природы. Подобно божествам, он был бессмертен. Египтяне считали, что истинная жизнь начиналась после смерти, достигая полноты божественного существования. Следует сохранять тело умершего, бальзамировать его, хранить в недоступных гробницах. От сохранности тела у египтян зависело существование души. Вся долина Нила чуть не превратилась в грандиозный склеп. Жрецы учили, что судьба души находится в зависимости от ее земной жизни. На заходе солнца тело умершего вносили в склеп, и его душа вступала в мрачное царство теней. Осирис сообщал ей свой приговор. Благочестивые и нравственные души попадали в царство блаженных и наслаждались райской жизнью. Иногда их даже возвращали на землю, в тело человека или животного. Преступные души попадали в ужасный ад, охраняемый страшными демонами. Эти души в человеческом образе пытали, кипятили в котлах, рвали и вешали. Описания ада, которые давали жрецы, очень устрашающе действовали на египтян, пугающихся вечного наказания. Жрецы быстро превратились в высшее египетское сословие. Они вели богослужения, приносили жертвы, совершали обряды, проводили празднества в честь богов. Много времени жрецы занимались науками и искусствами. Верховный суд Египта состоял из 30 жрецов. Египетские жрецы-врачи пользовались большой известностью. Жрецы создавали эмблемную письменность, сформулировали свои нравственные и религиозные воззрения. Они хранили знания, опыт, наблюдения, увековечивали их потомство. Ученые-жрецы собрали в 42 рукописных книгах нравственно-религиозные учения, догматы, законы. Жрецы являлись душой общественной жизни. Они обладали огромным могуществом. Народ с удовольствием подчинялся тем, кто мог дать ему милость богов и вечное блаженство души. Жрецов уважали и почитали все фараоны, хотя часто и формально стояли во главе их. Каждое святилище храма в Египте имело своего верховного жреца. В них служили прорицатели, писцы, астрологи. Многочисленные служители готовили священные жертвоприношения, следили за правильным исполнением ритуалов, за украшением изображений богов, руководили многочисленными празднествами. Превосходные хоры певцов сопровождали богослужения. Прорицатели и астрологи выполняли в храмах мистические обязанности. По расположению звезд на небе они определяли приближение и размер разлива Нила, увеличение жары. Египетские жрецы установили продолжительность года 365 дней. Астрологи предсказывали изменения судьбы, результат различных предприятий. Искусство предсказания было разработано до тонкостей. Египет всегда славился как великая страна чудес. При храмах находились многочисленные бальзамировщики, сторожа при священных животных, носители священных предметов во время торжественных процессий. Для поддержания своего влияния жрецы вели нравственную жизнь, подвергали себя лишениям, отказывались от наслаждений. Верховный жрец следил за исполнением всеми жрецами строгих законов высшего египетского сословия. Он контролировал точное выполнение культа, жертвоприношений, передавал преемникам религиозные ритуалы и предания. Должности многих жрецов передавались по наследству. В жреческих школах при святилищах учились их многие сыновья. Религиозные учения жрецы держали в строгой тайне и передавали только посвященным. Мистический полумрак внутреннего святилища храма был доступен очень немногим. Об организации жреческих обществ сохранились очень немногие сведения. Сословие жрецов состояло из нескольких разрядов, посвящение в которые совершалось постепенно. Посвящения всегда представляли собой сложные церемонии с мистической символикой. О содержании учения египетских жрецов почти ничего не известно. Возможно, они создавали единую доктрину, определенную систему знаний. Они пытались разобраться в явлениях и движущих силах природы, определяли законы жизни, даже рассуждали о единобожии, пытаясь ввести многочисленные образы богов к одной божественной сущности. При появлении догмата о едином боге рушилась вся древнейшая мифология. Жрецы пытались разгадать великую загадку о цели и смысле человеческой жизни. С древнейших времен город Вавилон в междуречии Тигра и Евфрата вызывал всеобщее изумление окружающих народов. Миллионное население, гигантские стены, великолепный замок царствующей династии венчались чудом света, грандиозным пирамидальным храмом бога Ваала. Он состоял из 8 сужавшихся этажей высотой до 200 метров. Основой вавилонской религии было беспрекословное преклонение перед таинственными, вечными и часто пугающими законами природы. Мужское начало природы заключалось в солнце, звездах, огне, женское – в воде и в земле. Божеством неба считался Ану, перворожденный среди богов, отец богов и властитель тьмы. Ваал почитался как творец небесного мира. Ео считался творческой силой богов. Их женами были Нана, Белита и Давкина, царицы земли и плодородия. Бог солнца Бел считался ниже своего сына Сина, бога луны. Бин почитался как бог дождя, молнии и грома. В Вавилоне поклонялись богам планет – Ададу, Сатурну, Мардуку, Юпитеру, Нергалу, Марсу, Иштар, Венере, Небу, Меркурию. Поклонение звездному небу являлось основной формой культа и в Ассирии. Там главным богом считался Асур, покровитель народа. В дворцах ассирийских царей стояло множество его изображений в виде гигантских статуй львов и быков с головами бородатых мужчин. Большая священная книга Вавилона дошла до нас в 200 глиняных клинописных таблицах, многие из которых посвящены магии и астрологии. Вавилонские жрецы составляли союз и жили в особой части города. Свои знания и должности они передавали по наследству в специальных жреческих школах. Ими был составлен священный кодекс заклинаний духов, много веков пользующийся славой собрания мрачной и таинственной мудрости. Считалось, что при помощи магических формул и слов особые люди могли овладеть таинственными силами природы, подчинить их себе. Эти особые люди иногда говорили, что могут предавать людей злым духам или спасать от них. Три книги вавилонской магии содержали в себе заговоры и заклинания против злых духов, заговоры против болезней, которые приносят эти злые духи. Геродот писал, что в Вавилоне и Ассирии не было знающих врачей. Лечение часто сводилось к страшным заклинаниям и применению изготавливаемых кудесниками волшебных напитков. В третьей книге магии находились гимны и покаянные псалмы к разным богам, чтение которых должно было производить сверхъестественное мистическое воздействие. Распространены были амулеты и талисманы. Из Вавилона магия проникла в Ассирию, Мидию, Персию. Жрецы с Вавилонского храма наблюдали звездное небо, могли определить полдень, время дня, предсказывали солнечные и лунные затмения, пытались предсказывать будущее. Жреческая астрология утверждала, что звезды определяют все земные события, все перемены в человеческой жизни. Если луна видна в первый день месяца, то страна будет радоваться. Если она будет очень маленькой, будет богатый урожай. Каждому главному богу принадлежал какой-то день недели. Так появилась наша семидневная неделя – вавилонское изобретение, ставшее достоянием цивилизации. Вавилонские и ассирийские астрологи создали очень сильную школу распознавания сокровенных тайн судьбы. Их мрачные приемы прорицания дали им огромную силу воздействия на население, на все стороны общественной жизни. Они гадали по птичьему полету, по внутренностям жертвенных животных, по явлениям природы, по снам. Это искусство быстро перешло из Вавилона в Малую Азию, Грецию, Карфаген, даже и в Европу. Мистические пророчества давались по линиям руки, падению дождя, цвету дневных и ночных облаков, блеску молний, раската грома, шелесту деревьев и кустов. Ассирийцы вообще записывали содержание снов как исторические события. Огромные знания и искусные приемы прорицаний составляли особо охраняемую тайну вавилонского жреческого сословия.